Как проявляется тревога у детей? Тревога у детей дошкольного возраста может проявляться по-разному. Важно понимать, как именно она выражается, чтобы своевременно ее заметить и помочь ребенку справиться с ней. На физическом уровне. Первое. Нарушение сна. Тревога может вызвать бессонницу, ночные кошмары или страх темноты. Ребенок может с трудом засыпать или просыпаться ночью с криками. Второе. Жалобы на боль. Часто дети, испытывающие тревогу, могут жаловаться на головную боль, боль в животе или на другие соматические симптомы. При этом медицинских причин для возникновения боли не будет. Третье. Проблемы с аппетитом. Могут отказываться от пищи или, наоборот, переедать, что также является физическим проявлением тревоги. Четвертое. Тремор и напряжение. У некоторых детей от переживания тревоги могут начать трястись руки. Кто-то может сжимать кулаки или, например, часто дотрагиваться до глаз или носа. В эмоциях. Первое. Плаксивость и раздражительность. Когда ребенок испытывает тревогу, он может стать более чувствительным и склонным к слезам. Дети, испытывающие тревогу, переживают незначительные проблемы намного тяжелее, чем обычные дети. Второе. Чрезмерная привязанность к родителям. Дети, которым тревожно, могут протестовать против любой разлуки с родителями, даже короткой. Они становятся очень прилипчивыми, все время ждут помощи и пугаются одиночества. Третье. Боязнь всего нового. Тревожные дети могут избегать новых людей, мест и непривычных ситуаций. Например, они отказываются идти в детский сад или не хотят общаться с незнакомыми людьми. Четвертое. Повторяющиеся ритуалы. Некоторые дети начинают создавать для себя ритуалы и привычки, чтобы почувствовать себя в безопасности. Это может быть регулярное повторение определенных действий, например, обнимание игрушки. В поведении. Первое. Проблемы с социализацией. Ребенок, испытывающий тревогу, может быть замкнутым, избегать общения с другими детьми или взрослыми. Ему может быть трудно заводить новых друзей или входить в игру с другими детьми. Второе. Агрессия или протест. Ребенок, которому тревожно, может проявлять агрессию или сопротивление, особенно если он не контролирует ситуацию. Это может быть выражено в виде капризов, истерик или даже физического протеста. Третье. Нежелание идти в детский сад. Ребенок, который переживает тревогу, нередко придумывает различные причины, чтобы не идти в детский сад. Он может жаловаться на плохое самочувствие или убеждать родителей, что не хочет уходить из дома. Когда ребенок испытывает тревогу, важно не игнорировать его чувства, а проявить внимание и дополнительную поддержку. Признавайте эмоции ребенка и помогайте ему справиться с тревогой. Это значительно облегчит его состояние.